Но, тем не менее, до сих пор решалось, кто будет командовать общим войском. Военные хотели взять все в свои руки. Мы с этим были не согласны. Это не глупость и не высокомерие. Просто, по факту, мы лучше разбирались в магии, чужаках и истреблении монстров. Сомневаюсь, что военные обладали полнотой информации и возможностях противника. Мы, конечно, могли им рассказать, но речь ведь не об этом, а о том, на каком основании они собрались командовать. С бароном в этом вопросе сложности не возникло. Мы уже совместно воевали, что упрощало понимание. Он предоставлял 500 бойцов. Это те, кто готов и может сражаться с драугами. Людей у него, конечно, было больше, но одно дело поддерживать порядок среди обычных людей, а другое дело сражаться с монстрами 50 уровня. Совсем разные ситуации. Поэтому он выставил только тех, у кого есть шансы выдержать бой, а не стать мясом в первые же секунды. А вот с остальными городскими поселениями возникли сложности. Большинство, банально, тормозили и боялись. Как будто не понимают, что если мы проиграем, то им конец. Ей-богу, в этот момент я понял желание военных собрать всех под одну руку. Вот чтобы не было таких задержек. Отдельный момент, как вести сражение. Ведь ни у кого не было опыта сражения армии на армию с учетом применения магии. При том, что наше войско, которое еще даже не собрано, это сбор разных группировок, с разным уровнем подготовки, возможностей и способа сражения. Так что одновременно с остальным мы пытались родить общий план сражения. Но больше всего меня бесила даже не общая задержка, а мое личное бездействие. Уже несколько часов сижу на одном месте и слежу. Хоть бы напали на меня, что ли. Это я, конечно, вредничаю. Ничего не происходит, вот и славно. Просто скука убивает. Может атаковать дозоры? На полное восстановление резерва маны у меня уходит 20 минут. Раньше было меньше, но объем растет быстрее, чем скорость восполнения. С одной атаки я смогу убить штук 100 драугов, если они будут стоять кучно. 300 в час, а их тут больше 20 тысяч. Хорошо, если постараться, то можно и 500. Это получается 40 часов непрерывных боев. При условии, что противник не будет сопротивляться. Смешно. Связался с Игорем и все же согласовал идею пощекотать нервы чужакам. Только решили сосредоточиться не на количестве, а на качестве. Приоритетная цель – командиры, потом маги. Все остальное только если как побочные жертвы. За время, что здесь сижу, я уже давно успел срисовать интересующие меня объекты. Проблема только в дистанции. Чем она больше, тем слабее удар в итоге выходит. Любое заклинание постоянно потребляет ману. Поэтому не получится сидеть на крыше и с линцой постреливать. Придется подлетать. Целью выбрал предводителя магов. Не знаю, как он точно назывался, потому что надпись можно рассмотреть только вблизи. Как я тогда узнал, что это командир драушских магов? Да элементарно. Он на них похож, но при этом сильно отличался и командовал. Разбег, прыжок, мгновение свободного полета и я выпускаю крылья. Прошло то время, когда такие моменты пугали до дрожи в коленях. Сейчас только счастье свободного полета. Я словно сокол сорвался с небес, обрушиваясь на врага. Во время полета сплетаю копье, добавляя в начинку шар огня. Копье, пробить щит, если будет. Шар, сжечь всех вокруг. Идеальный расчет, удар, взрыв, цель уничтожена. Черт, я идиот. Эта мысль приходит слишком запоздало. Не подумав, я вылетел прямо над основными силами драугов. Те, словно единый организм, сориентировались моментально. В меня полетели сотни и даже тысячи заклинаний. Землю подо мной скрыло серебристо-голубыми облачками. Артобстрел магии холода. Разогнанный мозг, помноженный на интуицию, уводил тело с линии удара, но заклинаний было слишком много. Вот же чтоб их всех. Если бы не доспех, я бы уже умер. Магия драугов работала просто, но эффективно, особенно против живых, словно на тебя вылили сам холод. Сначала броня покрыла синим, потом холод добрался до тела, стужа охватила меня. Хорошо, что оставил запас маны, вливаю ее в доспех, разогревая. Уворачиваясь от снарядов, я крутился словно истребитель под обстрелом. Ну, или дикая утка, которая очень сильно хочет жить и убегает от сотен охотников, что палят в нее из ружей снизу. На последних каплях маны я приземлился на крышу. Если это падение из-за исчезнувших крыльев можно так назвать. Так держись, давай. Нужно накопить маны, чтобы согреться. Зубы стучали от холода. Кое-как сев, я сжался в комок, стараясь сохранить тепло. Сколько же я ударов получил? Кожа пылала болью. Регенерация боролась против обморожения. Вот это я лопухнулся. Глава ордена, великий маг, ага. Еще бы научиться думать и просчитывать шаги наперед. Ну, ничего, будет мне уроком. Главное, жив. Вся восполняемая мана уходила в доспех. Минут через пять я все же взял вверх над холодом, и дело пошло на поправку. Я не боялся, что до меня доберутся. Попробуй, заберись на крышу девятиэтажного дома быстро, хотя чужаки могут пожаловать. Собравшись, подошел к краю крыши. Ага, дом окружен. Значит, за мной все же идут. Если меня убьют, это будет глупо. Не хочу так умирать. Барс, прием. Как слышишь? Неожиданно заговорила рация, и я вздрогнул. Слышу, зубы еще продолжали стучать. Ты в порядке? Что с голосом? Да, жив. Попал под парочку заклинаний холода. Все нормально. Хорошо. Пришло сообщение из Пепельного. Наши вернулись раньше. Только новости плохие. У них на хвосте армия. Говорят, через 3 часа будет у нашей базы. Какая, млять, армия? Сказать, что это выбило меня из себя, это ничего не сказать. Мозг не захотел понимать смысл слов Игоря. Скелетов и прочей хрени, что по Пепельному бегает. Видно, им не понравилось, что мы столько зиккуратов уничтожили. Вот они и собрались. И сколько их там, точно не знаю. Сведения расплывчаты. Говорят, 10 000. На это захотелось резко выругаться. Короче, лети сюда. Будем решать, что делать. Принял. Мда, беда не приходит одна. Веселая зима у нас выходит, однако. Глава 21. Битва за город. Первая мысль, что все спланировано. Одна армия нападает в этом мире. Вторая атакует в Пепельном. А орден и люди оказываются между двух огней. Но, черт возьми, как они узнали. Хотя стоп, не буду плодить сущности. Возможно, эти события не взаимосвязаны. Я уничтожал только зиккураты, но не монстров вокруг. Наверное, зря. Могли они собраться за последние месяцы под рукой харизматичного скелета с выраженными лидерскими качествами? Могли. Но, господи, как же не вовремя. Прям злой рок. Я все же улетел с крыши раньше, чем до меня добрались. Надеюсь, заставил чужаков понервничать. Когда добрался до базы, Игорь уже собрал людей рядом с порталом и готовил к отправке. Уверен, что идем туда. Первым делом спросил я, когда приземлился. А у нас есть выбор. Игорь поморщился. Ему эта ситуация тоже чертовски не нравилась. ХМ, а если чужаки начнут действовать, пока мы там? А если толпа скелетов разрушит наше поселение? Олег, окончательное решение за тобой. Но люди в Пепельном мире не в курсе всей ситуации и запросили помощи. Либо мы идем к ним, либо уводим оттуда. Но где гарантии, что скелеты не последуют за нами? Тоже верно. Значит, идем в Пепельный. Игорь прав, у нас нет особого выбора. Мы оказались между двух огней. Надо всего лишь изловчиться и затушить оба, пока они нас не спалили. Если в Пепельном мире и правда идет большое войско по нашу душу, то, не найдя нас там, они разрушат все достижения, уничтожат все, что мы сделали за эти месяцы. Но не это самое страшное. Даже если они не последуют за нами, а встанут лагерем у нашей базы, ее потом придется отбивать. А перемещаться через портал в случайные точки – это совсем не то, что встретить строем и готовыми. Отбивать придется в любом случае. Мы еще не полностью перенесли вещи из хранилища, а там слишком ценные вещи. Мда, засада. А еще недавно я жаловался, что скучно. Воистину, бойтесь исполнения своих желаний. Через полчаса мы собрались вместе в Пепельном мире. Какая обстановка? Это Игорь обратился к деду. Именно старик командовал вторым отрядом. Скелеты сейчас приблизительно в 2 часах от нас. Количество от 10 до 15 тысяч. Основной состав. Скелеты от 20 до 50 уровня. Но есть твари и крупнее. Хорошо. Люди готовы к бою? Вполне. Мы их потрепали немного, но потом отступили. Так что силы остались. С какой стороны они идут? Нам бы место подходящее, которое удерживать можно. Ситуация оказалась не настолько критичной, как могла быть. Низкоуровневые монстры, а особенно скелеты, это не серьезный противник, а скорее тренажер для отработки площадных заклинаний. Опасения вызывали лишь твари пожирнее, но с ним как-нибудь справимся. Боюсь, сейчас наш главный враг – время. Нехорошие у меня предчувствия по поводу ситуации в городе. План сражения обсуждали уже в пути. Я наконец-то увидел платформы в действии. Круто, что сказать. Плиты, скользящие над поверхностью, идеально подходят для передвижения по Пепельному миру. Только вот, платформ всего 3. При всем желании 500 человек не уместится, но на них поставили пушки, которые я создавал для обороны. Получился магический аналог танка. Вот и проверим еще одну задумку в бою. Я не стал идти со всем отрядом, а вылетел вперед. Займусь сокращением рядов противника. Прелесть полета в том, что на путь, который занимаем пешком пару часов, у меня ушло от силы минут 20. Совсем скоро я уже кружил над вражеским полчищем. Старик не ошибся, здесь и правда, больше всего обычных скелетов. Еще бегали зарты, с пару сотен, наверное, они на нас и вывели. Маги-скелеты, пару тысяч на всю армию. Рыцари смерти, гвардейцы из десяток ящериц, что мы с Каром встретили в мертвом городе. В общем, весь набор типичных монстров, что встречается в пепельном мире. Есть такая игра, кулачки. Когда двое ставят кулаки друг напротив друга, один должен успеть ударить второго. Вот в похожую игру я с Нежитью следующий час и играли. Начал я, ударив в самую гущу огненным молотом. Нежить ответила дружным залпом заклинаний праха. Но я учел предыдущий опыт с драугами и позаботился, чтобы в меня не попали. Следующая атака оказалась не столь результативна. Вражеские маги выставили щиты. Вот так мы и перебрасывались. Они пытались защититься от атак и сбить меня. Я выцеплял уязвимые места и расчетливо выжигал там все. К моему возвращению, отряд успел укрепиться по полной. Стены, баррикады, даже ров. Если дать магам земли время, они и не такое сделают. Это великолепие оплетали хищные побеги, маги леса и природы постарались. Пушки установлены и я уверен, что их успели пристрелять. Отлично, скоро будут здесь. Я спланировал прямо к Игорю, который руководил войском. Много успел убить, штук 500, никого особенного не заметил. Чужаков тоже. Осложнений быть не должно. Предлагаю опробовать тактику комплексных ударов. Справишься? Вот и узнаем, улыбнулся я. Хорошо. Поскольку магов выделяем? 50 за ход, 4 ходки тогда будет? Да, если успеем. Хорошо, договорились. Игорь ушел раздавать распоряжения. Комплексные удары, так назывались заклинания, в которых участвовала группа магов. Я буду плетущим, фокусирующим и направляющим. Моя задача создать плетение, удержать его, влить ману и направить во врага. Остальные маги, группа поддержки. Их задача влить свои резервы в заклинание. Ограничение в 50 человек, потому что я боюсь не удержать такую мощь. Мы отрабатывали взаимодействие, но ни разу не проверяли до конца и в боевых условиях. 50-кратный резерв, невообразимая мощь. Я собирался сотворить сильнейшие заклинания в истории Ордена. Исторические моменты тренировка. Двух зайцев одним ударом, почему бы и нет. Магов у нас больше, чем на 4 захода. Только вот не все подходят. Природа и жизнь идут мимо. Огонь сочетался только с землей, воздухом и металлом. Причем придется плести для каждого варианта отдельное заклинание. Как раз у нас было по 50 подходящих магов в каждой дисциплине. Они показались. Через 5 минут войдут в зону поражения. Кто первый? Ко мне подошел Игорь. Давай огонь. С ним проще всего. Хорошо. И это вы снимите, что ли, на видео? Исторический момент. Будет, что внукам показывать. Я подумаю, что можно сделать, улыбнулся он в ответ. Несмотря на серьезность ситуации, настроение было хорошим. Ведь через несколько минут в моих руках окажется гигантская мощь. Подумав, я решил, что зловещий смех будет перебором, поэтому сдержался. Опять глупые шуточки перед боем лезут. Готовы? Я подошел к группе огненных магов. В ответ они молча закивали. Все знают, что делать. Да, вот и славно. Плести буду кольцо огня. Ману вливаем плавно. В приемнике. Не дай бог кому ошибиться. Комплексное заклинание – дело несложное. По сути, это обычное плетение. Сложность не в нем, а в концентрированной мощи. Чем больше маны влито, тем сложнее держать. Вдох, выдох. Мне потребуется максимальная сосредоточенность. Одна ошибка и половины ордена не станет. Начинаем. Через 10 секунд подключайтесь. Вдали показались скелеты. На создание заклинания потребуется приблизительно 2 минуты. Как раз они подойдут достаточно близко. Огненное кольцо похоже на бублик. Да, вот так вот все прозаично. Окружность бублика, модуль, отвечающий за разрушение. Шквал огня, расходящийся во все стороны. В центре же находится целая система модулей, которая отвечает за удержание маны. Его я первым делом исплел. Маги за спиной подключились, и мана потекла осторожным ручейком. Вот так хорошо. С каждой секундой сложность возрастала. Мозг разгонялся сильнее и сильнее. Внимание сконцентрировалось на плетении. Тотальная отдача процессу. Ух, от мощи и влитой маны заклинание светилось, озаряя и подавляя. Две долгих минуты, чертовски долгих. Завершаем, сплетаю вокруг центра боевую часть. Кидаю взгляд на скелетов, прицеливаюсь и отпускаю. Это было красиво. Такой красотой обладает ракета, падающая на город. Через мгновение будет смерть, но в этом и есть очарование. Наверное, только здесь и сейчас, будучи не совсем в себе от напряжения, я мог увидеть красоту от разрушения. Заклинание, не спеша и величаво, улетело в сторону врага. Они не растерялись и выставили щиты, но это все равно, что защищаться бумагой от пули. Бух! Огненная точка мгновенно превратилась в кольцо, которое все расширялось и расширялось. Круг радиусом в сотню метров моментально испепелило. Кто был там, мертвы. Такая мощь пугала. Следующая земля. Готовьтесь. Вы видели, что делать. Через 10 секунд плавно вливаем ману. Нет времени любоваться последствиями взрыва. Мы уничтожили 1000-2-3. Скелеты после атаки ускорились. Оставалось метров 400, поэтому нужно действовать быстро. Внезапно меня накрыло целой волной силы, которая прилетела от убитых врагов. Огненным магам тоже досталось, но мне пришла большая часть. Охренеть ощущение. Словно лизнул оголенный провод. Дух плюс 3, интеллект плюс 1, умение огня плюс 1. Отлично. Выскочившие сообщения порадовали, но не до них сейчас. Начинаем, крикнул я магам земли, которые построились у меня за спиной. Заклинание магма. Здесь уже основной начинкой была энергия земли. Огонь лишь дополнял. Площадное заклинание, которое моментально раскаляло землю, лучше всего применять на скалистой поверхности. На меня опять с каждой секундой навалилась все большая тяжесть. Это можно сравнить с тем, когда жмешь штангу. Только при этом каждую секунду тебе навешивают 10-килограммовый блин. Особый сок в том, что еще нужно удерживать все внимание на плетении. Попробуйте сфокусироваться сразу на 10 объектах, а потом на сотне и поймете, что я сейчас чувствовал. Работа с землей давалась тяжелее, чем с огнем. Неродная стихия, чтоб ее. Я закончил в тот момент, когда нежити оставалось до нас метров 100. Выпускаю заклинание, и оно разворачивается полотном. Точно в центре вражеского строя словно извергается вулкан. Камень мгновенно раскаляется, взрывается, и огненные куски скал летят во все стороны, сметая противника. Вот это мощь. Сразу минус пару тысяч противников. Вражеское войско отступило, обходя опасный участок. В ближайший час там теперь не пройти, это точно. Дальше работаем сами. На сегодня комплексные удары закончились. Поворачиваюсь к остальным магам и говорю это ослабшим голосом. Не так просто дались эти два раунда. Переоценил я свои силы. После тотальной концентрации, чувствовал себя выжатым. Словно отработал неделю в борделе, решая тригонометрические уравнения. В меня влилась новая волна из тысяч сгустков. БРРР, вот это торкает. Плюс один дух, плюс один интеллект. Хех, с каждым разом все меньше дают. Как понимаю, если не убиваешь противника выше себя уровнем, хоть уровни и не дают, но характеристики можно поднять нормально. Только есть определенные лимиты, требуются ухищрения в виде уничтожения армии. Рядом грохотали мага-пушки. Каждый выстрел уничтожал по 20-30 противников за раз. Отлично, задумка выгорела. Пока я приходил в себя, сражение развернулся вовсю. Скелеты добежали до наших укреплений, и началась сеча. Самых опасных противников я выбил еще первым ударом, так что ничего опасного нас не ожидало. Если, конечно, не считать опасным 5-7 тысяч обычных скелетов. Есть мясокомбинат, а есть костекомбинат. Появился он благодаря нам. Скелеты не могли пробиться через баррикады. Если кому удавалось пролезть, его моментально сносило заклинанием. Маги отрывались на полную. Минут через 10, когда слили ману, пошли в рукопашную. В доспехах, со щитами, сплоченными группами, отряды проходили, словно раскаленный нож сквозь масло. В какой-то момент скелеты попытались убежать. Надо же, даже у них есть инстинкт самосохранения. Это было торжество живых над мертвыми. Через час битва закончилась. Пришлось побегать, чтобы добить всех пришедших. Чувствую, на ближайшие месяцы мы очистили эти земли от монстров. Игорь, собирай бойцов и уходим в наш мир. У меня плохие предчувствия. Принял. Предчувствия и правда нехорошие. Землю мы покинули часа 3-4 назад. За это время город можно захватить. Союзников мы хоть и предупредили, что некоторое время будем недоступны, но все равно выглядит это подозрительно. Взяли, исчезли. Среднее время восстановления маны у мага – полчаса. Бонус на ускорение достался только мне. Самое интересное, это время можно сократить за счет тренировок, которые, понятное дело, были включены в подготовку магов Ордена. Игра не накладывала ограничения, она лишь давала возможность расширить способности, поднимала изначальную планку. А вот как этим распорядиться? Взять ту же ману или любую магию? Изначально в людях не было это заложено, но игра обходила недостаток базовой конфигурации. Когда открывалась характеристика дух или магическое умение, внутри человека появлялся источник, но он не был статичен. Это как мышца. Нагружай постоянно и она окрепнет, станет сильнее и больше. То же самое с маной. Тренировки развивали контроль, объем, отзывчивость, скорость восполнения, а повышение характеристики позволяло схитрить, перейдя на новую планку без изматывающих тренировок. Отряд выдвинулся к порталу. Отдохнем в дороге. Пока вернемся в город, навыки откатятся, а мана восполнится. Так что придем подготовленными. Уже через час были в парке. С нами сразу вышли на связь и стали орать по рации. Я стоял рядом с Игорем и все слышал. Прием. Вы, млядь, где? Тут полная жопа. Твари активизировались. Через час будем. Какая обстановка? Какой час? Говорил сам барон, и он был явно на взводе. Плохие предчувствия вылезли наружу, и у меня внутри все сжалось. Обстановка хреновая. Людей вывели наружу. Убивают и проводят непонятный ритуал. Район перекрыли, никого не пускают. Ни мы, ни военные пробиться не смогли. Нас плотно держат еще на подступах. Понял. Скоро будем. Игорь закончил разговор, отдал распоряжение на сбор и выдвижение. После посмотрел на меня тревожным взглядом. Не к добру это. Понятно, что не к добру. Я вылетаю к ним. Посмотрю, что можно сделать. Давай, мчим за тобой. Единственное, что успокаивало в этой ситуации, Настя осталась дома. Мотивировал я это решение тем, что на базе должен остаться сильный маг на случай, если враги придут, пока нас нет. Может, это эгоистично, не пускать свою девушку в сражение, но и черт с ним, зато целее будет. Что, Кор, нас ждет славная битва. Я подошел к Серому. Да, Олег, чувствую, сегодня прольется много крови. Не уверен, что это хорошо. Хайра, вопрос не в том, хорошо это или плохо. В жизни всегда есть выбор, но в таких ситуациях, как сейчас, он лишь иллюзия. Мы можем не сражаться, но разве после этого мы останемся собой? Нет, мы умрем, и наше место займут другие. В твоих словах есть мудрость, ответил я, задумавшись. Я вылетаю к другам. Ты доберись с отрядом, а потом подключайся. Основная цель – чужаки. Хайр, хорошо. И это, будь аккуратнее. Помни, что тебя дома женщина с ребенком ждет. Я всегда об этом помню, Олег. Иногда Кархан казался беззаботным, но это было только снаружи. Самый верхний слой. Внутри же скрывалась глубина и серьезность. Ладно, отставить лишние мысли. Я оттолкнулся от земли и взлетел. Пока добирался, успел получить отчет, что произошло, пока мы отсутствовали. Я был не единственным наблюдателем, который тщательно следил за драугами. Бароны и военные тоже послали своих людей. Может, еще кто был, неважно. Суть в том, что за противником следили. Час назад драуги зашевелились. Вывели человек 500 на расчищенную площадку. Дальше по одному стали убивать, перерезая глотки. Женщин, детей, всех. Барон попытался связаться с нами, но не получилось. Скоординировался с военными, и они попробовали пробиться. Но драуги дали жесткий отпор. Не увлекаясь, они держали мощные щиты, не давая пройти. Подошедших мгновенно забивали, но сами со своей территории не отходили. Военные оперативно пригнали пару тысяч человек, но ничего не помогло. Ни оружие, ни военная техника. Сотни вражеских магов побеждали в этом противостоянии, лишь держа щиты. Жертвы были с обеих сторон. Умывшись кровью, люди отступили. В это время пленников приносили в жертву. Неудивительно, что нас встретили матом и злостью, когда мы соблаговоли вернуться. Сегодня орден получил удар по репутации, бросив всех, и нет смысла объяснять, что мы сражались, избавляясь от угрозы другой армии. Я приземлился на крышу и осмотрелся. Жертвоприношение все еще шло. Сотни мертвых тел лежали рядом. Убивал ледяной игрок, которого мы уже встречали. Зенту стоял рядом, сплетая кровавые узоры, которые вливались в дрожащее марево. Третий участник, тот самый маг пространства, с которым мне довелось столкнуться, держал руки над этим самым маревом. Первый, прием. рвите сюда скорее, они открывают портал. Барс, прием, принял, 10 минут и будем. Я понимал, что не успеваем. Марево разрасталось, превращаясь в арку. Мгновение, и я принял решение. Игорь, прием, всех магов огня, земли, воздуха и металла направишь на крышу ко мне. Вам нужно будет пробиться сюда. Магам ману не тратить и экономить силы. Остальным придется расчищать дорогу и сдерживать драугов, чтобы нам не помешали. Любой ценой. Принято. После молчания, ответил Игорь. Он понял, что такие приказы просто так не отдают. Свяжись с военными и бароном. Пусть присоединяются к нам. И пусть не жалеют ни себя, ни патронов. Если ничего не сделать, начнется полноценное вторжение. Сделаю. Секунды растянулись в вечность. Я просчитывал варианты, но не видел выбора. Чужаков прикрывали мощные щиты. Даже я не смогу пробить с одного удара. Снизу послышалась стрельба и звуки сражения. Тем временем людей закончили приносить в жертву. Сотни убитых. Я от злости сжал руки. Вокруг все кишело от тысяч драугов. Марево пространство окончательно развернулось в арку, края которой пылали кровавым светом. Что это за чудовищный обряд? Вот так обходится природная защита мира. Цена всего лишь кровь людей, что живут в нем. Сейчас не время для эмоций. Усилием воли очищаю сознание. Спустя обещанных 10 минут на крышу дома забрался первый человек. За ним полезли остальные. Надеюсь, тут вместятся почти 220 магов. Я не стал оборачиваться, зная, что это свои. Мое внимание приковал открывшийся вид с другой стороны портала. Он стоял рядом с тем злополучным складом, куда пленников уводили в первый раз. До него мне было метров 400. Далеко, но выбирать не приходится. С другой стороны арки, где был чужой мир, ровными рядами стояли сотни готовых к сражению воинов. Теперь я знаю, как выглядит настоящая армия во множестве миров. Ровными квадратами, 50 на 50 существ в длину и ширину. Даже отсюда чувствовалось пугающее спокойствие профессионалов. С той стороны отдали приказ, и первая шеренга сделала шаг, входя в наш мир. Вторжение началось. Я повернулся к собравшимся на крыше магам. Работаем все. У нас будет одна попытка. Ману вливать полностью, до капли. Очень плавно. Началось вторжение. Если не уничтожим портал, город захватит. Заклинание «Армагеддон». Накопители для каждой стихии помечу соответствующим цветом. Начинаем. Я не стал смотреть на лица людей. Не хотел видеть в их глазах панику. Я свободно применял заклинание второго уровня. В пепельном мире мы попробовали третий уровень на 50 человек, и это был мой предел. Сейчас я собрался сплести заклинание пятого уровня. Армагеддон, самоназвание. Мы его не тестировали и не проверяли. Досталось оно нам от наставника. Его раса активно применяла это плетение во время массовых сражений. Суть простая. На площади диаметром в километр вспыхивает огненный ад. Нет спасения, нет защиты. Если, конечно, ты не умеешь плести заклинания защиты пятого уровня. Я смотрел, как уже второе Икари вошло в нам мир, отходя в сторону от портала. У меня нет выбора и приходится принимать решение. Понеслась. Пальцы забегали, плетя немыслимую вязь. Одного мозга для такого не хватит. Придется помогать всеми костылями, которые только есть. Мышление уже разогнано на максимум. Я прислушиваюсь к своей магии, прося помощи. Она откликается своему верному адепту, подсказывая. Огонь, земля, металл, воздух. Накопители для магов за спиной созданы. Теперь атакующая часть. Боже, как тяжело. Форсаж. Умение, которое мне помогло победить частицу тьмы. Умение, которое выводило меня на новый уровень восприятия. Единственная надежда. Мир резко приобрел глубину, а тяжесть отступила. Надолго ли? Я увидел события, которые нам предопределены. Из всех вариантов я искал и перебирал тот, который поможет победить. Я развел руки, расширяя вязь. Воздух передо мной гудел и светился. Нити заклинания проявились, ослепляя. Прошла первая минута. Осталась половина. Третья кари врагов перешло в наш мир. С другой стороны не было видно конца ровным рядам захватчиков. Нас заметили. Сложно не заметить такое светопреставление. Ледяной маг кинулся со строем драугов к нам. Внизу грохотали взрывы. До крыши доносили крики и ярость сражения. Тяжесть наваливалась на меня. Я словно древний титан, державший небосвод. Без права на ошибку. Без права оступиться. Я впал в состояние отрешенности и безразличия. Заклинание готово, и я сбрасываю его. Так Бог указывает на нечестивцев, осмелившихся разозлить его. С моих рук сорвалась кара. Кара небес. Это некрасиво. Это безумно. В небе соткалась сама огненная смерть, которая рванула словно табун диких лошадей. Сжечь, растоптать, сокрушить, уничтожить. Я попал точно в портал. Удар был настолько силен, что меня сбило с ног. Дом тряхнуло, а эпицентра удара пошла взрывная волна. Дуга, сотканная из воздуха, сминала щиты, словно бумагу. Металл рвал плоть на части. Земля вдавливала и крушила. Огонь дарил облегчение, мгновенно испепеляя. От этого нет спасения. 220 магов. Это мой стократный запас. С удвоенной разрушительной силой за счет форсажа. Склад, который стоял рядом с порталом, снесло, как и дома вокруг. Я отдал приказ убегать и отступать, а сам осел на крышу. Меня подхватили и потащили вниз. Я не сопротивлялся, потому что не было сил. Внутри лишь опустошение. Последнее, что увидел, перед тем, как оказался в подъезде, что портала больше нет. Пока спускались, тысячи сгустков врывались в меня, корежа от боли. Слишком много силы. Во время спуска я даже умудрился потерять сознание. Исцеляющее заклинание привело в чувство. С нами предусмотрительно отправили лекаря, кожу жгло. За эту атаку узоры на теле сделали рывок, покрывая его почти полностью. На улице кипел бой. Наши держали щиты и всеми силами сдерживали противника. Военные тоже подтянулись. Рокотали пулеметы. Оружие, подкрепленное магией, сеяло смерть намного эффективнее. Я кое-как поднялся на ноги. Кархан оказался рядом, поддерживая меня. Мой верный друг, чужак, который защищает от других чужаков. Игорь скомандовал отступление. Сознание отметило мертвые тела своих людей. Вот и мы заплатили кровью. Их не бросали, а старались забрать с собой. Драугов осталось не так много. Мы победили. Нужно лишь получить передышку. Внезапно наш строй разметало. Несколько щитоносцев замерзли, превращаясь в статуи и разбиваясь на тысячи осколков. В щель влетел ледяной маг. В его руке сверкал клинок, а взгляд обещал смерть. Сунувшегося бойца он разрубил пополам. Драуги ворвались в наши ряды. Все хаос и смерть. Я попробовал рвануть вперед, но Кархан оттолкнул меня и сам кинулся на врага. Он слишком сильно отличался от всех тех, кого мы встречали раньше. Я увидел, чем смерть отличается от дилетанта. А ледяной маг был именно смертью, что пришла сегодня за нами, желая наказать за чудовищную магию, что мы применили. Серый отлетел в сторону, пропустив удар. Нет, я рванул вперед, выхватывая топор. Маг встретил меня презрительной ухмылкой, выпуская прямо в грудь ледяное облако. Тело моментально сковало. Я превратился в статую, но оставался жив. Защищал доспех. Холод обжигал, прочищая сознание. Щель в шлеме затянул лед, скрывая обзор. Я лишь увидел, как Кархан бросается на мага, а тот вспарывает ему грудь ледяным копьем. Мои люди умирали один за другим, а я не мог ничего сделать. Внутри родилась ярость. Та ярость, которая превращается в пламя и сжигает. Я сгорал и рождался заново. Кожу обожгло огненным рисунком. Я почувствовал, как мою плоть разрывает. Лед вокруг плавился, не способный удержать ту злость, что бурлила во мне. Я вырвался из ледяной клетки. Вид изменился, как будто я стал выше. Разум затуманило, и я не осознавал, что происходит. Взревев, выпуская ярость, я встал на задние лапы. Мне нужна мана. Врываюсь в толпу драугов и выпускаю кровавый туман. Сила внутри заклокотала, наполняясь. От меня шибануло волной жара, сжигая твари вокруг. Где мой враг? Где эта тварь, что убивает моих друзей? Разорвать. Ледяной маг обнаружился в десятке метров от меня. Я чувствовал страх. Он понял, что из хищника превратился в жертву. Задние лапы напрягаются, а я готовлюсь к прыжку. Секунду мы смотрим в глаза друг другу, а потом ледяной маг дрогнул, не выдержав взгляда, а я сорвался в рывок, атакуя. Я есть гнев, я есть смерть. Моя пасть клацает там, где он стоял мгновение назад. Мышка хочет поиграть. Эр-эр-эр, из моей груди доносится рычание. А если так, выпускаю огненную плеть. Враг уворачивается, а я прыгаю. Зубы вгрызаются в плоть, рвя ее на части. Ледяной маг вспыхивает и обугливается. Мотаю его из стороны в сторону, а потом выплевываю. Неинтересно играться с мертвечиной. Осматриваюсь. Драугов уже добили. Люди испуганно смотрят на меня. Почему? И почему они такие маленькие? Сквозь пелену боевого безумия закрадывается подозрение. Смотрю на свои огненные лапы. Что? Какие нахрен лапы? Я горю. Тут резко накрывает понимание, что я не человек, точнее, не в человеческом теле. Растерявшись, я вильнул хвостом. Так успокоиться. форма. Про нее говорил наставник. Значит, каким-то образом я ее принял. Как теперь вернуться обратно? Тебе слишком рано, тебе слишком рано, передразнил я мысленно наставника. Снова взглянув на лапы, я увидел, как они прожигают асфальт. Какой же я температуры? Успокоиться, собраться. Я ухнул внутрь себя, ища отправную точку и образ человека. То ли я сделал все правильно, потянув за ниточку своего истинного я, то ли просто мана закончилась. Хотя называть человеческий облик истинным, было не совсем верно. Пришло понимание, что огненная форма, такая же часть меня, как и все остальное. Я вернулся в свое тело, доспех остался на мне. Вот что значит его способность, единство. Стоять на раскаленном асфальте не хотелось, поэтому я поспешил к своим. Люди смотрели на меня крайне осторожно. Тут я увидел Кархана. Мой серый друг был мертв. Я подошел к нему и опустился. Ледяной штырь пробил грудь, а потом словно разрывная пуля выпустил десятки осколков. Как будто внутри взорвался морской еж. После такого никому не выжить. Даже оборотню с нечеловеческой регенерацией. «Ты в порядке?» Ко мне подошел Игорь. Я посмотрел на него и увидел отсутствие кисти на левой руке. «Не обращай внимания, отрастет», — прокомментировал он мой взгляд. «Я в порядке, только без сил. Но мы сделали, что нужно. Всех драугов перебили? Нет еще. Осталось 5-6 тысяч. Без командования разбегаются. Сейчас ими заняты военные с другой стороны. Хорошо, помогите им. Нужно добить тварей раз и навсегда». «Принял. Я выделю людей, чтобы собрали раненых и убитых». Я лишь кивнул. Меня сейчас больше занимала мысль, как я скажу Лизе, что отец ее ребенка мертв. Нежить добивали до самого вечера. Через полчаса я присоединился к драке. Силы явно возрастали, так что я с легкостью проламывал щиты и убивал сотни драугов за раз. Закончив, пару часов приводили всех в порядок. Раненых были сотни. В общей сложности мы потеряли 57 человек. Самые большие потери ордена за все время существования. Погиб Андрей. По словам очевидцев, его снова обуяла жажда крови и он сорвался, ринувшись вперед. Сия смерть. Так и умер. Я эту новость воспринял спокойно. Переживать и сокрушаться не было сил. Потери барона перевалили за сотню. У военных убитых было больше 300. Десятки покалеченных. Наши целители работали непрерывно, ставя всех на ноги. Только благодаря этому сотни людей не умерли от ран. Регенерация была далеко не у всех. Я вернулся на крышу и смотрел на последствия своей атаки. Гигантская воронка, выжженная и перемолотая земля. Простят ли нам такую силу остальные? Примут ли? Не знаю. Видел командующего военных. К стрежеву подходить не захотел. Я вообще сейчас не хотел никого видеть. Поэтому общаться пошел Игорь. Сейчас мой взгляд упирался в склад, куда загоняли пленников. Тот самый склад, который стоял рядом с порталом, разрушенный и разбитый. Скоро там найдут останки людей. Да, чужаки использовали не всех заложников. Та первая группа, которую я видел, как привели сюда, оставалась все это время там. Самое чудовищное не то, что они погибли при взрыве. Самое ужасное, что я знал о них, когда готовил удар. Форсаж дает удивительную способность видеть будущее. Я знал, что они там. Я знал, что они умрут. Сотни людей, женщин и детей. И все равно ударил. Если бы я этого не сделал, город бы пал, захваченный чужаками. Но эта мысль вызывала лишь горькую усмешку, совсем не успокаивая. Вот оно, бремя самого сильного мага. Я вспомнил, как вначале думал, что ни за что не пойду под чье-то начало. Как же глуп я был. Сейчас с удовольствием обменяю власть, отдав вкупе с бременем ответственности и принятых решений. Только вот кто захочет забрать у меня это? Домой вернулись поздно ночью, забрав тела погибших. Нас встречали женщины и люди, которые доверились нам. Те, кого мы защищали. Те, ради кого мы умирали. Много слез сегодня будет пролито. Великая победа и великая горе. Настя, видя мое состояние, не лезла с расспросами. Помогла снять доспех и усадила на диван. Через пару минут принесла тазик и стала мыть ноги. Древний обряд снятия напряжения у мужчины. Мудрая женщина мне досталась. Большинство от такого зрелища возмутится, не понимая, что в этом акте есть глубокое уважение друг к другу. Я был ей благодарен. Закончив, она отправила меня в кровать, перевернула на живот и взялась за массаж. Напряжение отступило, пружина внутри расслабилась, и я не заметил, как уснул. Утром зашел к Лизе. Она была взволнована, а по моим глазам поняла, что случилось. Я постарался успокоить девушку, но ее охватило горе и она разрыдалась. Дождавшись, когда первая волна пройдет, я передал ее в руки Насте, а сам ушел. Не мог находиться здесь, не мог видеть ее слезы. Днем хоронили погибших. Весь наш поселок собрался полным составом. Многие потеряли близких и друзей. Я молча смотрел, как тела превращаются в пепел. Не знаю, какие обычаи приняты у тарианцев с погребением, поэтому тело Серого тоже предали огню. Уверен, он был бы не против. «Прощай, мой друг». Город затих, зализывая раны. Я погрузился в апатию и днями пропадал. Летал, сидел на крышах и просто размышлял. Через 3 дня вспомнил о сотнях промелькнувших во время боя сообщениях. Это вызвало хоть какой-то интерес, и я наконец-то взглянул, что же мне досталось. Система услужливо свела все сообщения к общему знаменателю. Получен 156 уровень. Интеллект плюс 150, дух плюс 154, интуиция плюс 13, умение огня плюс 49, кровавый туман плюс 1, регенерация плюс 7. Количество полученных за раз уровней и характеристик выбило из колеи. Нужно подумать. Когда я нанес удар, из портала выходила 5-я кари солдат. В каждом по 250 существ. То есть за один удар я убил больше 1000 игроков. Плюс 1015 драугов. Даже не знаю, полученные бонусы, это много или мало. Продолжаю читать сообщения. Получено достижение интуит 3 уровня. Бонус плюс 5 к интуиции. Получено достижение духовный 5 уровня. Бонус плюс 20 к духу. Поздравляем, вы первый, кто получил достижение духовный 5 уровня. Бонус, скорость восстановления удваивается. Я посмотрел на таблицу характеристик. Да уж, сколько свободных очков. Докидываю 42 очка в интеллект и довожу до 500. Поздравляем, получено достижение умник 6 уровня. Бонус плюс 50 к интеллекту. Поздравляем, вы первый, кто получил достижение умник 6 уровня. Бонус. Способность снижения уровня. Вы можете снизить отображаемый уровень перед врагами. А как? Зачем мне это? Отложим пока. Потому разберусь. Доступна эволюция разума 3-го уровня. Запустить? Нет, пока не до этого. Забавно ощущать себя самым умным на планете. Нужно будет еще разобраться, какие именно бонусы это дает. Закидываю 26 очков навыков в умении огня и довожу до 200. Поздравляем, получен ранг понимающий. Топор за весь бой не получил ни одного уровня. Кстати, интересный момент, как он сохранился, когда я сменил форму на огненную. Ответа мне не дали, а вот доспех скакнул аж до 99 уровня. Обидно, что совсем чуть-чуть не хватило до 100. Доспех получил свойство медальон. Разобравшись, оказалось, что он теперь может складываться. Вся эта махина, будь на то моя воля, превращалась в небольшой медальон, который висел у меня на груди. Без цепочки висел, прикрепившись к груди. Мистика. Подумав, я забросил 8 очков навыков в крылья, доведя до 50. Крылья тьмы приобрели свойство рывок тьмы. На мгновение вы превращаетесь в саму тьму, делая рывок и быстро перемещаясь. Когда я понял, что мне досталось, впервые улыбнулся за эти дни. Это аналог умения Кархана, быстро перемещаться в пространстве. Только он ходил через тень, а я превращаюсь во тьму. Мысль о друге забрала хорошее настроение. Остальные очки навыков закинул в умение огня. Оставшиеся характеристики в интеллект. Открываю таблицу и смотрю, что получилось. Уровень 156. Сила плюс 69. Ловкость плюс 68. Интеллект плюс 661, выносливость плюс 55, интуиция плюс 61, дух плюс 371, скрытность 2, ускорение 22, огненный шар 34, умение огня 217, регенерация 28, кровавый туман 16, крылья тьмы 50, свободных характеристик 0, свободных навыков 0, топор 77, доспех ночи 99. Серьезное усиление я получил, однако, но вот цена, я бы предпочел другой путь. У меня накопились вопросы, поэтому я отправился к наставнику. Неожиданно он занял место главы учебного центра. Оборудование, которое нам досталось из хранилища, позволяло создавать объемные иллюзии. Так что, теперь можно было общаться не с шаром, а с образом человека. Хоть мы и принадлежали разным расам, но внешне оказались схожи. Наставник представал пред страждущими знаний в образе старца, лысого и бородатого. Отличительная черта – красная татуировка на голове, которая закручивалась в причудливые узоры. «Оставьте нас». В зале, где находился наставник, сидели другие люди, поэтому я попросил их удалиться, чтобы поговорить наедине. Ожидаемо с главой ордена никто спорить не стал. «Привет, Олег, наконец-то ты навестил меня. Иногда я задумываюсь, а действительно ли это его настоящий образ или он просто искусно подстроился под людские ожидания? Ответа у меня нет. Да, накопились вопросы. Спрашивай», — он кивнул, приглашая к разговору. «Что за форма огня? В чем ее особенность? Опасность, возможности? Как ты помнишь, когда маг достигает слияния со стихией, он получает форму. Ты уже видел свой образ?» «Да, мне рассказали очевидцы. Здоровый кот, хищный, 3 метра высотой, сгусток огня, с прожилками тьмы. Остается только гадать, совпадение или нет, что Кархан сделал мне шлем той формы, которая очень похожа на мой огненный образ». «Хорошо, в этом образе ты воплощаешься в свою стихию, огонь, со всеми вытекающими. Возможности и продолжительность зависят от всех параметров, в той или иной степени. В первую очередь влияет твой уровень. Чем он выше, тем ты сильнее. Это очевидно. Во вторую очередь, уровень владения огнем. В третью, интеллект и дух. Это понятно. Насколько опасна форма? ХМ — неоднозначный вопрос. Ты воплощаешься в стихию, а значит, обретаешь ее минусы и плюсы. Огонь хорошо подходит для разрушения и в тех местах, где сухо. Не рекомендую пользоваться этой форме, будучи в воде. Эффект получится тот же, если засунуть факел в огонь. Потухнуть для тебя будет равнозначно смерти. Значит, мне стоит опасаться пожарных или людей с огнетушителями. Мило. Эта мысль вызвала усмешку. Еще подробности, которые мне нужно знать. Да больше ничего особенного. В форме огня доступна магия и все навыки. Тренируйся, экспериментируй. Как и все прочие, это умение развивается. Хорошо. А что за звание понимающий? Что оно дает? Понимание, очевидно. Я рад, что ты взял новую планку силы. А конкретнее, интуитивное создание плетений. Если раньше тебе приходилось просчитывать каждую вязь, то сейчас понимание, что и как делать, придет напрямую. Но это не значит, что рассчитывать ничего больше не надо. Вся работа и сложность остаются, просто ты, как художник, будешь видеть картину в целом еще до того, как возьмешься за кисти. Любопытно. Следующее звание на 500 уровне навыка? Да. Получишь звание магистра. Если умудришься прокачать умение до 1000, станешь архимагом. Следующая ступень – бог. А как, немного осталось, значит, твой оптимизм и чувство юмора радуют. В его голосе прозвучала насмешка. У меня остался еще один вопрос, который не дает покоя. Слушаю. Почему чужаки открыли портал именно в городе? Почему не там, где нет людей, а следовательно тех, кто сможет дать отпор? Во-первых, сомневаюсь, что они думали, будто вы сможете дать отпор. Тот уровень, и то заклинание, которое вы применили, могло быть только у развитого магического общества. У вас этому просто неоткуда было взяться. Ага, если бы не ты. Да, вам повезло. Уверен, они сейчас ломают голову, как это случилось. Возможно, спишут на происки своих врагов и что вам помогли. Да пусть думают, что хотят. Для нас это особо ничего не меняет. Не скажи, вы заявили о себе как о достойном противнике. Это привлечет к вам внимание множества миров. Уж не знаю, к добру это или к худу. Плюс, уверен, теперь для фурхуанцев отомстить — это вопрос репутации. Вы их хорошо опустили. Ничего нового в этом для меня нет. Они и так пришли к нам не с благими намерениями. Ты сказал, во-первых, а во-вторых, в создании порталов есть свои нюансы. Открывать где получится при всем желании не выйдет. У мира есть природная защита. Но когда цивилизация потребляет слишком много ресурсов, убивая экологию, природу и прочие аспекты, то защита истончается. Обычно это происходит как раз в крупных городах. К тому же, именно в вашем городе случился первый пробой силы, что говорит о дырявой защите. Поэтому они и полезли первым делом к вам. То есть шанс, что в других городах спокойнее и нам не стоит ждать вторжения из глубинки. Насчет городов не уверен. Из глубинки, да, меньше всего шансов. Но у вас в мире уже по-любому должны проявиться свои маги пространства. Игра сама их назначает. Если они войдут в силу, то смогут помешать любому вторжению. Ага, осталось только найти этих магов и договориться. А еще обучить, прокачать и помочь войти в силу. Учитывая, что их всего 7, совсем нетривиальная задача. Тут я тебе не помощник. Спасибо за консультацию. На днях зайду. Нужно продолжить мое обучение. Я попрощался и вышел. Через несколько дней наступит Новый год. Праздничного настроения не было и в помине. Я шел по парку, с которого все началось, и думал, что нас ждет. Какие еще беды впереди? Победы? Потери? Справится ли человечество? Выживет ли в новом мире? Сможет ли занять достойное место в множестве миров? Я не знал, но собирался поспособствовать этому. Конец второй книги.